Глава 16. Евхаристия. «Возрождение, батюшка, как сейчас говорят, имеет место быть», — отозвался Флавиан. «Только могло бы оно куда как эффективнее развиваться, если бы мы, священники, можно так сравнить, не одним веслом только гребли, а двумя одновременно. Тогда бы и кораблик наш вперед бы двигался, а сейчас больше на одном месте крутится». «Из чего ты, отченька, такое заключаешь?» — спросил папа Герасим. «Из практической приходской жизни, отче», — ответил Флавиан. «Одно весло у нас хорошо работает. Распространение знаний о Боге, о церкви, о духовной жизни, книг хороших множество издается, святых отцов, церковно-исторических, житийных, современных, хороших авторов немало появилось, и священников, и мирян». «Любой желающий о православии узнать побольше, сейчас легко свое желание удовлетворит. Хочешь книги читай, хочешь на аудионосителях те же книги слушай, или проповеди священников, или записи богослужений. Фильмов православных много снимают, и о святынях, и об угодниках Божьих, и о святых местах. Теоретически подковаться нынче несложно. А вот второе весло... Практическое стяжание православными благодати Духа Святаго отстает. И сильно отстает. Ведь какие у нас способы стяжания благодати? Первое – молитва. Второе – деятельное исполнение заповеди о любви к ближним. И самое главное, без которого ни первое, ни второе, как следует не исполнить, благоговейное причастие святых тайн Христовых. Так я говорю, отче». «Так, Флавианушка, так», — кивнул старец. «А вот с этим у нас и главная проблема, с причащением святых даров тела и крови Господних. Когда я только воцерковился, в начале 80-х, тогда на большинстве приходов считалось нормальным причащаться 4 раза в году, во все большие посты, перед праздниками, а где настоятели разрешали, то в самый день праздника». Если человек во все 12 главных праздников причащался, то это уже казалось высокой духовной жизнью. Так часто в основном только церковные бабушки-пенсионерки причащались. Для работающего 5 дней в неделю мирянина непросто и попоститься 3-5 дней, и перед причастием на всеночной побывать, и все каноны с акафистом да с молитвами вычитать, да еще и к исповеди подготовиться, и непосредственно перед литургией – или после всеночной поисповедаться и разрешение от грехов получить. Потому и откладывали многие свои участия в таинстве причащения на большие посты, когда и так говеешь, храм чаще, чем обычно посещаешь, за душой внимательнее следишь. Когда я в конце 80-х годов принял священный сан и вскоре был назначен настоятелем в Покровское, то поначалу придерживался такой же общепринятой практики причащения прихожан. И уже впоследствии, наблюдая в течение ряда лет процесс развития и совершенствования в духовной жизни многих своих прихожан и чад духовных, я обратил внимание на самую прямую взаимосвязь между частотою причащения и степенью активности духовной жизни нынешних православных христиан. Мне стало совершенно очевидно, что чем чаще христианин приступает к таинству святого причащения, тем лучше он защищен от любых форм демонических нападений, и тем эффективнее идет процесс его собственного духовного развития и совершенствования в богоугодной жизни по заповедям Евангелия. После этого я стал постепенно ориентировать своих прихожан на все более частое причащение святых Христовых тайн. Сперва благословляя их причащаться во все 12-е праздники и в дни Ангела, затем дойдя до регулярного причащения не реже, чем раз в 2 недели. И результаты удивили меня. Многие из часто и регулярно причащающихся прихожан довольно быстро духовно окрепли, приобрели мирное и доброжелательное расположение духа, внимательную и сосредоточенную молитву, укрепились в борьбе с греховными помыслами и изжили в себе мучившие их порой в течение долгих лет страсти. И тогда я всерьез задумался над вопросом, который раньше никогда не задавал себе, поскольку, будучи воспитан сначала в своей церковной жизни в уже устоявшейся традиции, считал само собой разумеющимся, как часто надо христианину приступать к таинству святого причащения. Ответа на этот вопрос я начал искать в святоотеческой литературе, в практике Древней Церкви и в современной практике других православных церквей. Результат поисков ошеломил меня. Оказалось, что уже на Первом апостольском соборе в Иерусалиме в 51 году от Рождества Христова было установлено, что христианин, присутствовавший на божественной литургии, слушавший Евангелие, а затем ушедший непричастившимся, должен просто отлучаться от церкви. Но почему апостолы приняли такое жестокое установление? И тут меня озарило. Ведь вся внутренняя логика и смысл божественной литургии не в присутствии на ней, а именно в причащении. Мы ведь, будучи приглашенными дорогим для нас человеком на праздничную трапезу, приходим и садимся за стол именно для того, чтобы вкусить предложенных явств и возблагодарить хозяина, а не для того, чтобы только сидеть за столом, глядя, как вкушают другие, и лишь обонять ароматы этих явств. А тут трапеза, уготованная самим Господом, на которой Он преподает нам свое тело и кровь, во исцеление души и тела, в оставление грехов и в жизнь вечную. И если наш отказ от угощения в гостях способен принести скорбь хозяину дома, то не большим ли оскорблением хозяина жизни нашей является наш отказ от соединения с ним в таинстве Евхаристии, когда он сам призывает нас: «Со страхом Божиим, верою и любовью приступите, примите, едите, сие есть тело мое, пите от нея все, сия есть кровь моя, за вас и за многих изливаемое восставление грехов». А ведь нередко в наших храмах бывает, когда священник, вышедший на амвон, со святой чашей в руке и возглашающий «Со страхом Божиим и верой приступите», не обнаруживает приступающих ни одного. И это при том, что в храме в это время может находиться немалое количество молящихся. По внутренней логике таинства причащения получается, что каждый христианин, за исключением оглашенных и запрещенных от причастия епитимией, не просто может, а должен причащаться за каждой божественной литургией, на которой он присутствует. Соответственно, для мирян, работающих в течение 5 дней в неделю и обязываемых заповедью 7-й день посвящать Господу Богу своему, нормой является причащаться за каждой воскресной божественной литургией. А если кто из них имеет возможность посетить еще и праздничное богослужение, пришедшееся на будничный день, то такого мирянин может причаститься и в праздник. Я правильно рассуждаю, отче? Правильно, Флавианушка, правильно, кивнув, подтвердил папа Герасим. Тогда встает вопрос, продолжил Флавиан, а как готовиться к причастию современному работающему мирянину, начавшему причащаться в каждое воскресенье и в церковные праздники? Во всех молитвословах приведена норма приготовления к святому причастию, установленная в XVIII веке для тех, кто причащался раз в год Великим постом. Говение в течение 3-5 дней, включающее в себя воздержание от скромной пищи и супружеского общения, обязательная исповедь перед причастием и вычитывание 3 канонов с акафистом и последование ко святому причащению. Один или несколько раз в году работающий мирянин может найти и выделить необходимое время для такого приготовления, но если он начнет вести свою евхаристическую жизнь так, как это следует из вышеупомянутой логики таинства причащения, то есть причащаться в каждое воскресенье и в праздники, то вся его мирская и семейная жизнь придет в расстройство, потому что поститься ему придется практически круглый год».